после вальса с розой. Сверкают разноцветные огни, кружатся пары, гремит оркестр, вызывая в памяти бесшабашные вечера в кругу друзей-моряков во владивостокском ресторане «Золотой рог». Но этот сусуманский карнавал оказался самым счастливым в моей жизни. В ту сумасшедшую ночь я встретил Риму, свою будущую жену. Еще танцуя с Розой, я поглядываю на компанию девушек, которые нарасхват у молоденьких офицеров и у высоких чинов. На вечере много мужчин и в штатском. Судя по всему, командированные сотрудники МВД из Москвы. Разгоревшись от водки, чувствуя себя хозяевами положения, они приглашают танцевать юных сусуманских красавиц. Мое внимание привлекает девушка, которая чаще, чем к другим, подходят кавалеры. Она в нарядном платье с атласной отделкой шоколадного цвета и таким же отложным воротничком. Я нахожу место у колонны, неподалеку от стайки девушек, несколько раз порываюсь подойти к понравившейся мне. Но меня постоянно опережают, и я не без ревности наблюдаю, как мою избранницу кружат другие. В очередной раз, когда девушку снова уводят из-под носа, я приглашаю одну из ее подруг. Ее зовут Инна. Она разговорчива и догадлива. К концу танца, почти ничего не спрашивая, я уже кое-что знаю. Имя девушки, заинтересовавшей меня, Рима, приехала на Колыму по распределению, окончила торговый техникум, работает в райцентре товароведом. Вся компания девчонок из торговли вместе живут в общежитии, недалеко от клуба. «Она у нас серьезная», — предупреждает Инна, «комсомольский секретарь». Я еще не знал, как с ней себя вести, о чем говорить. Но проводив Инну на место и потянув время, пока не зазвучит новый танец, я с первыми аккордами поворачиваюсь к Риме. Девушка улыбается в ответ и идет со мной танцевать. Гремит музыка. Я кружу девушку, стараясь не наступить ей на ноги чужими полуботинками. Рима улыбается так же мило, как она это делала, танцуя с другими. «Давно здесь?» — спрашиваю я. «Нет, не очень. Нравится?» «В общем, здесь ничего, только публика какая-то...» «Вы думаете?» Я изображаю крайнее удивление. «Разве есть разница между публикой в Сочи и в Сусумане?» «Ну что вы!» — смеется Рима. «Знаете, сколько здесь бывших заключенных?» «Да, мне говорили», — киваю я. «Вы, наверное, еще не успели присмотреться». «Почему же?» «Немножко в курсе», — успокаиваю Риму. «Мы кружимся в вальсе. Это лучший из всех вальсов, которые я знаю. Я никого не замечаю, но время от времени со мной здоровается кто-нибудь из танцующих рядом. Это неудивительно. Многие сусуманские офицеры и вольнонаемные знают меня в лицо. Римма все понимает по-своему. Она уверена, что я какой-то новый молодой начальник или командированный москвич. Во всяком случае, человек воспитанный, порядочный. Со мной ей можно быть спокойной. Танец кончился. Мы стоим в стороне, продолжаем разговор. Кто-то подходит к нам и приглашает Риму на танец. Одет тоже прилично, но по лицу вижу, что из сидевших. «Извините», — говорит Рима, — «я устала». Он отошел, что-то бормоча, косясь на меня и на Риму. Нам обоим понятно, что он недоволен. «Какой невоспитанный!» — говорю я Риме, «а еще комсомолец!» «Почему вы думаете, что он комсомолец?» — спрашивает она. Я говорю первое, что приходит в голову. «Кажется, мы с ним из одной организации». «А часто вы здесь бываете?» «Нет», — отвечаю, — «я не здешний». «Вам, — говорит Рима, — надо быть осторожным, особенно по вечерам. В поселке кого только нет, полно рецидивистов, а вы такой доверчивый». «Почему вы думаете, что доверчивый?» «По лицу видно. Лицо бывает обманчивым. У меня интуиция». После вечера Рима разрешает ее проводить. Женское общежитие Урса в получасе ходьбы, почти рядом с Колпом. Я столько раз проходил мимо этого бревенчатого здания, не подозревая, что когда-нибудь буду стремиться сюда. Скоро я познакомлюсь с ее подругами, все понимающими и всегда готовыми оставить нас наедине. Комендант общежития, бывшая заключенная, милая и смешная пьянчушка Александра Сергеевна. Эта женщина в латаных валенках всегда будет радоваться моему появлению, зная, что я приду с угощением, шампанским, закуской. Но это впереди. А пока я провожаю Риму до общежития. Договариваемся встретиться через несколько дней. Работы через край. Все неплохо. Мы читаем вслух сусуманскую газету, а там встречаем такое. Бригадиру скоропроходческой бригады Туманову. Подразделение, где начальником Боровик. Поздравляем шахтеров бригады с большой производственной победой, выполнением суточного задания по проходке стволов на 405%. Выражаем уверенность, что горняки, не останавливаясь на достигнутом, начальник управления Племянников, начальник политотдела Свизев. На прикрепленной к бригаде машине с шофером Юркой по кличке Москва при первой же возможности я еду в Сусуман. Через неделю, приехав к Риме снова, я вижу, что она абсолютно спокойна, даже равнодушна, и я не могу понять ни ее внезапной замкнутости, не бледности ее лица. Наконец мы остаемся одни. «Что с вами?» — спрашиваю. «Вас отпустили в Сусуман?» «Да», — улыбаюсь я. Сегодня у нас в Сосумане комсомольское собрание».